Глава 19. Елена. Чемодан Володи стоит у порога, аккуратно упакованный. Да, именно аккуратно. Я сама его собрала, педантично сложив туда все его вещи. Вложила всю свою ярость, всю свою боль в каждый жест, каждое движение. Смотрю на него, на этот жалкий чемоданчик, символ нашей разрушенной жизни, нашей лживой любви, и чувствую, как ледяное спокойствие, которая так тщательно выстраивала последние несколько часов, трещит по швам, сменяясь обжигающей волной гнева. Хочется кричать, крушить все вокруг, выплеснуть эту ярость, которая разрывает меня изнутри. Но я держусь. Сейчас не время для эмоций. Сейчас время для расплаты. «Лена, что происходит?» А вот и предатель объявился. Смотрит на меня своими сонными, ничего не понимающими глазенками, а сам под утро явился в нашу постель после любовницы, наивно полагая, что я сплю как убитая, после его препаратов, которые он умело мне подсунул. Тьфу, как же мерзко! Уходи, Володя, просто уходи и захвати с собой свою любовницу. Ледяным тоном выдаю я, смотря в упор на мужа, бывшего мужа. В его глазах застыл шок. Он явно не ожидал от меня такой кардинальной решимости. «Лен, подожди!» Володя скидывает руки в примирительном жесте. «Давай мы с тобой сядем и спокойно поговорим». «Не о чем нам с тобой больше разговаривать», — хмыкаю я, пряча боль за улыбкой. «Я все вспомнила, Володя. Мало того, что я вспомнила о том, что ты обрюхатил свою любовницу, так я еще и знаю, что ты подсунул мне левые препараты, чтобы усыпить мою бдительность». А еще ты уже которую ночь подряд ходишь к Милане и довольно весело проводишь с ней время. Володя вздрагивает, шумно сглатывает. Кажется, у него дернулся глаз. Я тебе все объясню. Не стоит тратить силы впустую. Перебиваю я его речь. Не хочу ни видеть его, ни слышать, ни знать. Я изначально подозревала неладное. С самого начала я не ощущала ребенка в Милане своим. Так и случилось. Этот малыш не имеет ко мне никакого отношения. Больно. Но я справлюсь. «Лен, не дури! Никуда я не уйду!» — скалится гад. «Еще даже не подозревая, что я для него приготовила». Демонстративно убирает чемодан в сторону. «Ну чего ты упрямишься? Куда ты без меня?» Володя растягивает на губах беззаботную улыбку. Наивный. «В счастливое светлое будущее! Без тебя!» Отражая удар, проговаривая довольно уверенно. И хоть в груди все еще болит от его предательства, я знаю, что поступаю правильно. «Нет, ты не сможешь, Лен. Ты не имеешь права взять и просто так меня прогнать», возмущается Володя, уперев руки в бока. «Давай не будем все рушить. Лен, мы же столько пережили с тобой. Я разорву все отношения с Миланой. Хорошо, я выселю ее из дома, и мы с тобой заживем счастливо, как раньше». Володя делает шаг мне навстречу, улыбается фальшиво, неискренне. А я так хочу, чтобы он со своей дрянью поскорее ушли и оставили меня в покое. Как только нас разведут, мы поделим все имущество пополам. Пока это не произойдет, я буду жить здесь, а ты со своей шалавой живи где хочешь. Так нечестно, тебе не кажется? Фыркает подонок, и его дружелюбный настрой сменяется раздражением. Да кто ты такая? Чтобы меня выгонять. Я это все заработал честным трудом. А ты, никчемная, всю свою жизнь горшки за детьми убираешь, больше ни на что не способна. С отчетливым отвращением выплескивает он, но меня больше не задевают его слова. Уже отболела. Почти. Лен, не гони пургу и приди в себя. Ты же понимаешь, что не осилишь эту битву. И я, если сильно захочу, могу так тебе жизнь подпортить. Криво ухмыляется Володя. А вот и угрозы пошли. То самое, чего я от него и ждала. Уж слишком предсказуем, муженек. Если ты прямо сейчас не заберешь свои манатки и любовницу, то... Глубоко вдыхаю и принимаюсь демонстративно загибать пальцы на правой руке. Во-первых, тебе придется отвечать за поддельный договор о сурматеринстве. Во-вторых, за то, что ты травил меня неизвестными препаратами. И в-третьих, здесь я хитро ухмыляюсь, Затем достаю телефон и тычу экраном в каменную физиономию мужа, включая на нем запись их сегодняшней с Миланой жаркой ночи. Я распространю это видео по всему интернету, везде, где только можно. Пусть все полюбуются на любящего мужа и его верную любовницу. А если я еще прикреплю вышеперечисленные факты о поддельном договоре и травле, сам понимаешь, тебе свою репутацию не отмыть до конца жизни. Представляешь заголовки? Известный бизнесмен годами обманывал жену и довел ее до психического расстройства. Или безжалостный муж подделывал документы и травил собственную супругу. Красиво, не правда ли? Так что выбирай, дорогой, что тебе дороже. Твоя драгоценная репутация или жалкие попытки сохранить то, чего уже давно нет. Да, идея со скрытой камерой наблюдения в комнате Миланы сработала на ура. С каждым моим словом лицо Володи меняется. Сначала недоверие, потом испуг, переходящий в ужас. Кровь отливает от его лица, оставляя после себя землистую бледность. Губы дрожат, глаза бегают, словно он ищет выход, лазейку, способ сбежать из этой ловушки, которую я так тщательно для него приготовила. Но выхода нет. Он загнан в угол. Понимает, что проиграл. Что его тщательно продуманный план рухнул, как карточный домик. Что я знаю все. Абсолютно все. Да как ты посмела? Руки Володи мелко трясутся. Он пытается пригладить волосы, но они тут же падают обратно на лоб, подчеркивая его растерянность. Гордость и самоуверенность, которые обычно так и сочились из него, испарились без следа, оставив после себя лишь жалкую, сломленную фигуру. В его глазах мелькает отчаяние, смешанное с ненавистью. Он смотрит на меня, словно видит впервые. Видит не ту покорную, безвольную жену, которой я была все эти годы, а сильную, расчетливую женщину, готовую на все, чтобы отомстить за свою разрушенную жизнь. Он открывает рот, пытается что-то сказать, оправдаться. Но слова застревают в горле. Он понимает, что бесполезно, что я непреклонна, что мое решение окончательно и обжалованию не подлежит. Плечи Володи опускаются, он сутулится, словно старик. Весь его лоск, вся его напускная важность исчезают, обнажая жалкую, ничтожную сущность. Он потерпел поражение, полное и безоговорочное. И он это знает. «Убирайся!» Повторяю, указывая на дверь. «И больше никогда не появляйся в моей жизни!»